168. Итак, везде можно наблюдать три пути. Путь легкий, путь трудный и путь ужасный. Первый слагается при познании всех удачных, полезных, добрых сочетаний. Второй, когда некоторые добрые сочетания покрыты самыми вредными и разрушительными построениями. Труден такой путь и подобен бегу с завязанными глазами. Третий путь, когда невежество вовлекает во тьму разложения, поистине ужасен. Между тем люди не имеют права винить других в таком ужасе. Они сами закрыли глаза и уши. Они отказались от помощи и допустили хаос в мышлении. Так пусть строитель следует первым путем.